Выводы. Первое. На рынке монополистической конкуренции фирмы конкурируют, продавая дифференцированные виды продукции, которые в большей степени взаимозаменяемы. Страница 362. Фирмы могут легко проникнуть на рынок или уйти из него. Фирма обладает лишь небольшим количеством монопольной власти. На долговременном отрезке приток новых фирм на рынок происходит до тех пор, пока прибыль не снизится до нуля. Тогда фирма осуществляет производство с неполной загрузкой производственных мощностей, то есть при объемах производства ниже тех, которые минимизируют средние издержки. Второе. На олигопольном рынке вся или почти вся продукция приходится лишь на несколько фирм. Ограничение доступа на рынок позволяет ряду фирм получать значительные прибыли даже на долговременном этапе. Экономические решения основаны на стратегических соображениях. Каждая фирма должна взвесить, как ее действие повлияет на соперников и какую могут вызвать реакцию с их стороны. Третье. При модели олигополя Курно фирмы принимают решения по объему производства одновременно, считая объем производства конкурентов постоянной величиной. При равновесии каждая фирма максимизирует свою прибыль, зная объем производства своих конкурентов, и поэтому ни одной фирмы нет стимула менять свой объем производства. Прибыль каждой фирмы выше, чем при идеальной конкуренции, но меньше, чем та, которую она бы получила при сговоре. Четвертое. Модель Курно может быть также применена к рынкам, на которых фирма производит заменяемые товары и конкурирует, устанавливая цену. При равновесии каждая фирма максимизирует свою прибыль, зная цены своих конкурентов, и поэтому все они не имеют стимула менять цену. Пятое. Фирмы получили бы более высокие прибыли, если бы договорились поднять цены, но антитрестовские законы запрещают это. Все фирмы могли бы установить высокую цену без сговора, каждая поодиночке, надеясь, что ее конкуренты поступят так же, но перед ними стоит дилемма заключенных, которая делает это маловероятным. Каждая фирма захочет обмануть своих конкурентов, снижая свою цену и захватывая рынок сбыта. Шестое. Дилемма заключенных создает жесткость цен на олигопольных рынках. Фирмы удерживаются от изменения цен из-за страха развязать войну цен. Седьмое. Лидерство в ценах является одной из форм скрытого сговора, который иногда позволяет обойти дилемму заключенных. Одна фирма устанавливает цену, а другие следуют за ней.